Открыт простор не того рода. Тревожно в поле так стоять. Погода врет. На время года ориентир придется снять. Как и с людей снять их название. Уж долго мучил этот пост. Назначить им породу звание. Елисий ему волчий хвост. Жаль, нет ружья. И согласиться я не могу с кривым шутом. Кому здесь суждено родиться, тот может стать дерьмом потом.